10.16. Спастический колит. Локальные и отдаленные точки массируют тормозным методом. В течение одной процедуры используют 2 локальные и 2-3 отдаленные точки. Локальные точки минмэнь на средней линии спины между остистыми отростками 2 и 3 поясничных позвонков. Ганьшу к наружу от промежутка между остистыми отростками 9 и 10 грудных позвонков на 1,5 цунь. Даньшу к наружу от промежутка между остистыми отростками 10 и 11 грудных позвонков на 1,5 цунь. Пишу к наружу от промежутка между остистыми отростками 11 и 12 грудных позвонков на 1,5 цунь. Вэйшу к наружу от промежутка между остистыми отростками 12 грудного и 1 поясничного позвонков на 1,5 цунь. Цихайшу к наружу от промежутка между остистыми отростками 3 и 4 грудных позвонков на 1,5 цунь. Дачаншу к наружу от промежутка между остистыми отростками 4 и 5 поясничных позвонков на 1,5 цунь. Шанвань на средней линии живота ниже мечевидного отростка на 2,5 цунь. Джуньвань на средней линии живота ниже мечевидного отростка на 3,5 цунь. Сявань на средней линии живота выше пупка на 2 цунь. Гуаньюань на средней линии живота ниже пупка на 3 цунь. Хуаншу на уровне пупка к наружу от средней линии живота на 5 фэнь. Джунджу ниже уровня пупка на 1 цунь к наружу от средней линии живота на 5 фэнь. Тяньшу на уровне пупка к наружу от средней линии живота на 2 цунь. Отдаленные точки Цзу Сань Ли, Сань Ин Цзяо, Хэ Гу, Джи Гоу, Шоу Сань Ли.